Глава 9. Егор. После обеда Лиза Агата убирает со стола, складывает посуду в посудомоечную машину. Она заваривает нам чай с облепихой и травами. Я приношу из кабинета большую коробку конфет. Мне ее жена Паша подарила после их последней поездки в Бельгию, зная мою тайную страсть к шоколаду. «Ух ты, какие!» Дарина вовсю рассматривает конфеты в виде морских ракушек. Она отказалась от чая в пользу яблочного сока. «Не больше 3», — предупреждает Агата. «Эй, я так не согласна. Почему это? Супа 10 ложек, а конфет только 3. Это несправедливо. Ну скажи, Егор!» «Егор Дмитриевич», — поправляет Агата строго. «Егор», — улыбаюсь Дарише. «И вы тоже можете называть меня так, Агата. Как-то это неправильно». Она садится за стол рядом с Дариной. «Уверена, ваша невеста будет против». Вспышка воспоминаний о Марине отравляет идеальный семейный момент, в котором я успел раствориться. Марина могла видеть фотографии Лизы. Они есть в доме, у меня в кабинете тоже. Не на виду, со скрипом я убрал их в полку под нажимом родителей. Их можно найти в интернете, в конце концов. Может, она уловила сходство и решила избавиться от Агаты своим грязным трюком? Или все же не догадалась? Мы так ругались, вряд ли Марина сдержалась бы и не кинула в меня этим фактом в запале. «Я хочу посмотреть мультики». Дариша всовывает в рот последнюю разрешенную конфету. Забирает своего плюшевого щенка. «Я буду в зале». «В гостиной», — поправляет ее Агата на автомате. «У нас большая комната, это зал», — оставляет малышка за собой последнее слово. В припрыжку Дариша исчезает из кухни. Мы с Агатой остаемся сидеть всего через один пустой стул. Для меня это слишком большое расстояние. Мучительное. Хочу быть ближе. Хочу вдыхать ее запах. Беру со стола чайник, наливаю Лизе чай и сажусь на Даришино место. Двигаю коробку с конфетами ближе к ошарашенной моей обходительностью девушке. «Мне еще внизу убрать нужно», — дрожит ее голос. Напряжение между нами нарастает, Агата краснеет. Тонкие пальцы нервно сжимают круглый кулон на цепочке, который запрятан под униформой горничной. «Вы можете сделать это после чая. Может быть, перейдем на «ты»?» «Не могу». Ее щеки вспыхивают еще сильнее. Черт, я слишком тороплю события. Словно вспышка, мой мозг пронзает догадка. А что, если Лиза просто меня не помнит? Падение с большой высоты в бурную подводную реку не могло пройти бесследно. Сильный удар, повреждение. Сказочная теория, но Лиза могла потерять память. «Подожди, Егор, не гони коней. Ты человек фактов, а не домыслов. Для начала сделай экспертизу и уже на ее основе строй теории. И только после нее ты сможешь выяснить всю информацию о прошлом Лизы и Дариши. Не раньше. Прокурор — это человек, которому приковано слишком много пристальных взглядов со всех сторон. Нельзя позволять себе глупых ошибок. Иначе могут возникнуть вопросы к моему профессионализму. Представляю, с какой радостью все обвиняемые полетят подавать апелляции, если выяснится, что прокурор, засадивший их за решетку, сошел с ума и выясняет, не является ли его покойной женой устроившаяся недавно в его дом горничная. Расскажите немного о себе, Агата. Это вы можете? Кладу на блюдце рядом с ее чашкой конфету. Думаю, да. Неловко улыбаясь, она откусывает шоколад. Прикрывает глаза, наслаждаясь сливочным вкусом. «Мы с Даришей недавно приехали в Москву. Я хочу пойти учиться». «И куда же?» «Это глупо». Она опускает глаза и сдает смешок. «Ну, вы так подумаете». «Отчего же?» «Я люблю искусство. Знаю, знаю, горничное и искусство — это странно, но мне так нравится рассматривать журналы с картинами. У вас картина в кабинете висит очень интересная. Я прямо залюбовалась, когда пыль вытирала утром». Та самая, что я купил на выставке при первой нашей встрече. Лиза словно подсознательно тянется ко всему знакомому, но не понимает, какое отношение имеют к ней эти вещи. А ко мне она тянется? Судя по румянцу на щеках и блестящим глазам, избегающим смотреть на меня прямо, да. В общем, ничего особенного. Самый обычный человек. Я бы так не сказал, Лиза. Для меня ты особенная. Самая желанная женщина в этом мире. «Побегу». Она срывается, стоит мне придвинуться немного ближе. При развороте ее мягкие волосы слегка задевают лицо и руку. Приятный запах клубничного шампуня проникает в нос. В голове воет сирена, требующая немедленно рвануть за Лизой. Сжать в руках, впиться в манящие губы. Сказать ей о своих подозрениях прямо и тут же все выяснить. «Стоп, Егор. Приказываю себе оставаться на месте, чтобы Лиза Агата не записала меня в сумасшедшие маньяки. А вдруг я во всем не прав? Тогда она просто схватит Дарину и убежит из моего дома. Провожу ладонями по лицу, замечаю, как те дрожат. Даже на важных заседаниях такого со мной не случается. Глубоко дышу, приводя себя в чувство. Потом выхожу в гостиную, где Дариша смотрит телевизор. Сидит в обнимку с плюшевым щенком на диване. Треплет игрушку по холке из искусственного меха. Когда все подтвердится, заведу ей настоящую собаку. Дариша оценит. В кабинете включается пылесос, значит, Лиза начала там уборку. «У меня фиксики». Дариша отрывается от просмотра, мне улыбается. «Никогда не видел. Не против, если я с тобой за компанию посмотрю?» «Нет». Она пожимает плечами и сосредотачивается на экране. А я жадно ловлю мельчайшее сходство, которое могу заметить на ее лице. Глаза точно как у меня. Ямочки на щеках, когда она улыбается, тоже. Так мы и сидим, пока не появляется Лиза. Я отправляюсь в кабинет набрать знакомому, который может провести мне тайную генетическую экспертизу. Дариша сбегает в кухню поближе к коробке с конфетами.